Они вспоминаю во снах, они вспоминаю, не спал. Всегда рядом, если дождь, вечность не покидая ждет. Иногда покидает вера, ощутить хотя бы ее манеры. Опускаешь руки, уходя прочь, от этого спасает только ночь. Впереди не мы, это магия, голову теряем. Это магия, никто не может устоять перед шансом ее обнять. Тебя не покину, словно фильма. Полетим дальше, только останься. Это мечта, для нее живу. Это мечта, за нее умру. Это мечта, о ней мечтал. Это мечта, не мими мечта. Это мечта, живу. Это мечта, дышу. Это мечта, не знай. Это мечта. Всегда верю, добьюсь. Ради нее борюсь. Навсегда завлекла с собой. Редко бывает, что живешь одной. Вижу только ее красоту. Никому не отдаю под суд. Это все лишь для меня. Спасибо, что не стал терять. И спала мне жизнь, отплатит за труды. Встретимся в закате. Будем мы слезы на глазах. Наконец ощутил в руках. Тебя не покину, словно фильма. Полетим дальше, только останься. Это мечта, для нее живу. Это мечта, за нее умру. Это мечта, о ней мечтал. Это мечта, мимими мечта. Это мечта, живу. Это мечта, дышу. Это мечта, не знай. Это мечта.